Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь наша торжественно вспоминает имя и прославляет память святителя и чудотворца Николая. Святитель Николай жил в конце III, в начале IV века. Нас отделяет от него почти что 1700 лет. И в течение всех этих 1700 лет память его бережно сохраняется в церкви, потому что он прожил удивительную жизнь. Он стяжал огромную силу духа. Он горячей верой своей приблизился к Богу настолько, что Бог сообщал ему особую силу, силу совершать чудеса. Память, хранимая в церкви, предание – это живая память. Она поддерживается и оплодотворяется искренней молитвой, которую человек возносит к тому, о ком он помнит, о святых Божьих угодниках. Вот наша память о святителе Николае такая живая. Мы обращаемся и к нему подчас каждый день, просим ему помочь в нашей жизни. Мы получаем от него ответ. Наши молитвы сбываются. Чем же так прославился святитель Николай? Что лежало в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы их все хорошо знаем. В этом тропаре мы называем его правилом веры и образом кротости. Вот лучше и сказать невозможно. Весь смысл жизни святителя был в том, что он явил себя правилом веры и был образом кротости. Кротость – это такая христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком. И особенно в современном общественном сознании менее всего присутствует такое понятие, как кротость. Потому что само мировоззрение, практическое мировоззрение, формирующееся повседневной жизнью, у нас как бы исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха, а успех является целью жизни многих людей, лежит непременно борьба. Мир устрояется по закону соревновательности, конкуренции. Но если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего соревновательность, в которую мы входим, сопровождается конфликтами, стремлениями ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. Какая уж тут кротость? Ведь кротость есть не что иное, как проявление внутреннего смирения человека. Внешне это выражается в том, что человек не раздражителен, не гневлив, не злобив. Но можно себя сдерживать от раздражения. Можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия, свои эмоции волевыми установками. Но это не будет кротостью. Кротость проистекает из внутреннего состояния духа. Это есть внешнее проявление человеческого смирения. Это, если хотите, философия жизни, правильная философия, правильная картина бытия, когда человек себя вписывает в эту картину самым правильным и нужным способом. Это особое отношение и к Богу, и к окружающим людям, и к самому себе. В смирении человек как бы уступает место, свое центральное место Богу. В смирении человек обнаруживает свои лучшие качества. В смирении человек устанавливает особые отношения с другими людьми. Так что эти отношения никоим образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерба. Совесть чиста, никого не обидел, ни на кого не наступил, никого не оттолкнул. И как же сладка такая победа человека! Какими замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются без всякого ущерба для других. Действительно, нужно иметь огромную силу, чтобы так жизнь прожить. Но если в основе наших поступков есть мировоззрение, то в основе кротости также лежит определенное мировоззрение, христианский взгляд на жизнь. И он формируется христианской верой. Вот почему мы и говорим, что святитель Николай есть образ кротости, потому что он был правилом веры. Если жизнь свою основывать на вере, то тогда внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением этой веры. Вот мы только что прослушали Евангелие от Луки, в котором содержится повествование о Нагорной проповеди. Какие ясные и прямые заповеди дает нам Господь. Если жить по этим заповедям, если сохранять эту правильную веру, не подвергать ее искажениям, не вносить в нее комментарии и поправки, проистекающие от человеческого мудрствования, если не вносить в нее ошибок, проистекающих из человеческой греховности, а сохранять ее в чистоте, тогда и будем иметь прочную мировоззренческую основу для построения счастливой, мирной, спокойной жизни, в которой человеческий успех не означает непременного конфликта с окружающими. Святитель Николай жил этой верой. Но получилось так, что эта чистая и святая вера, имевшая и имеющая источником божественное откровение, то есть самого Бога, с глубокой древности стала подвергаться изменениям, попыткам ее изменить, разрушить или привнести в нее греховное человеческое измерение. Вся история церкви – это история борьбы за чистоту веры. И святитель Николай был активным борцом за сохранение веры православной. Он был участником Первого Вселенского Собора. Он на том соборе боролся с арием, пресвитером и еретиком, который человеческое философское мудрование пытался внести в христианскую православную веру, разрушив самую основу этой веры. И святитель и чудотворец Николай, будучи правилом этой веры, носителем этой веры, вместе со своими собратьями по епископату, в 325 году в Никее, малазийском городе, куда съехались епископы и архиереи со всего мира на Первый Вселенский собор, защитил православную веру. И тем самым дал пример того, как нужно беречь сокровище веры, для того, чтобы оно могло быть положено в основу нашей жизни, для того, чтобы вера стала нормой нашей жизни, чтобы жизнь формировалась на основе веры. Эта вера должна быть чистой, незамутненной, непомраченной человеческим мудрованием. И сложность заключается в том, что человек ведь воспринимает веру разумом. А разум наш формируется опять-таки под влиянием окружающей среды. И каждое последующее поколение людей, воспринимая веру, ту самую, единственную, единую, святую, чистую, одновременно воспринимает эту веру через призму своих взглядов и убеждений. И в этом нет ничего дурного. Так устроен человек. Люди 21 века не могут мыслить так, как мыслили люди в 3 или 4 века. Но воспринимая современным разумом, сквозь призму современных знаний, свою веру, мы не должны эту веру разрушать, привнося в нее свое греховное человеческое мудрование. Всему этому учит нас святитель и чудотворец Николай, учит сон других святых угодников. Для нас все это звучит сегодня очень актуально. Потому что и в наше время, время суетное, многие люди не способны в чистой вере, в этом дивном источнике божественной мудрости, видеть основание для своей жизни, норму своего бытия. И потому такая огромная ответственность лежит на церкви, в том числе и на ее служителях, чтобы помогать каждому последующему поколению людей воспринимать норму веры, образ веры и полагать в основу своей жизни. И если современники наши сумеют проникнуться всем тем, что несет в себе божественное слово, и положить это в основу своей жизни, то эта жизнь действительно станет прекрасной. И человеческий успех, и развитие, и все то, что несет нам современная цивилизация, в свете этой веры может быть преображено, может действительно послужить полноте человеческой жизни. Мы молимся сегодня святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он вразумил нас и помог нам на незыблемом камне правила веры строить жизнь, исполненную кротости, духовной силой и смирения. Аминь.